Глава седьмая. «Не двигайся!» — крикнул я, видя, как леший стал трепыхаться, лишь ускоряя свое погружение в зеленоватую жижу. Жижа бурлила, затягивая Леху все глубже. Артем протянул лешему древко своего копья и дернул его на себя. Бесполезно. Леха будто приклеился. Серый выставил руку перед собой, и в его ладони материализовался топор с черным солнцем на лезвии. В этот же момент в воздухе появился дымчатый птерос. Он разинул пасть в немом крике, а после ухватил лешего за плечи и потащил вверх. «Ай, больно, ваша мать!» — заголосил Леха, чувствуя, как когти призрачной твари впиваются в его плоть. Однако и это не помогло. Леший продолжал тонуть. Пока ребята пытались вытащить друга, я изучал природу аномалии. Судя по энергетическим каналам, уходящим на глубину в пару метров, можно сказать с уверенностью, что эта пакость не просто пожирает манну, она живая. Такое умозаключение я сделал, заметив под землей плохо развитое, но весьма вместительное ядро маны. Решение пришло само собой. Из пространственного кармана я достал разломный кристалл, переполненный энергией, и швырнул его в центр зеленоватого киселя. Почувствовав мощный всплеск энергии, аномалия покрыла кристалл зеленой слизью со всех сторон, а после... После нас забросало зловонной жижей. Кристалл лопнул, рассыпавшись в труху, а ядро манны, спрятанное под землей, взорвалось, расплескав повсюду зеленые лужи. Лешего отбросило в сторону, где его штаны превратились в подобие семейных трусов, но сам он остался цел. Я подошел к другу и рывком поставил его на ноги. «Ну все, Леха», — усмехнулся я. «Теперь ты должен мне новый кристалл». «Ай, верну два, если одолжишь мне новые штаны». Измученно улыбнулся Леший, едва стоя на ногах, ведь маны у него почти не осталось. «Не проблема. Держи...» Начал было я, но тут же осекся. Дождь барабанил по капюшону, превращая окружающий мир в размытое полотно серых красок, среди которых всевидящее око вырвало синеватый силуэт. Потом еще и еще один. Молния рассекла небо, осветив разрушенные дома Каменского. Из окна, зияющего черным провалом, прямо на меня смотрело нечто, напоминающее человека. Правда, жутко изуродованного. «Приготовьтесь!» — рыкнул я, вытаскивая меч из ножен. Из полуразрушенного дома вырвалось нечто. Плоть существа переливалась всеми оттенками синего, а глаза светились неестественно бледным мертвенным светом. «Зараза!» — выдохнул Леший, вскидывая руки. Он явно хотел использовать магию света, но, увы, манны не было. Покачнувшись, он повис у меня на плече. В тот же миг из развалин показались еще твари. Они двигались синхронно, словно единый организм. Чудовища скакали в нашу сторону, словно были дикими зверьми, а не подобием людей. Их когти оставляли на асфальте глубокие борозды. Венера, стоявшая рядом, вздрогнула, но не отступила, лишь крепче сжала в руке стилет и достала второй такой же. «Это стриксы! Они питаются человеческой кровью!» — сознанием дела сказала она. «Выходит, нас не убьют, а просто выпьют немного крови? Сделают примерно то же самое, что и ты, когда появилась в нашей компании, кровопийца!» Усмехнулся Артем и заработал гневный взгляд Венеры. «Идиот! Они утащат тебя в свою нору и будут пить твою кровь месяцами напролет, пока ты не сдохнешь!» Рыкнула она. «Знаешь, я, конечно, люблю ходить в гости, но не настолько», ответил Артем за мгновение до того, как первая тварь прыгнула на меня. Взмахнув скорбью, я рассек стриксу от ключицы и до пояса. Вот только эта пакость не сдохла. Издав булькающий смех, она рубанула острыми когтями, метя в мое горло. «Слева!» — — крикнул Артем, запуская град огненных стрел в темноту. Серый, в свою очередь, призвал десяток призрачных существ и отправил их на охоту. Во тьме раздались звуки рвущейся плоти. Я же отпрыгнул вместе с Лешем назад, а после использовал магию льда. Стрикс в одно мгновение обратился в ледяную статую, которую я тут же разбил, взмахнув клинком. По венам струился чистейший адреналин. Запах паленой плоти смешивался с ароматом озона. Капли дождя стекали по лицу, мешая обзору, но краем глаза я заметил, что Венера исчезла. «Сзади!» — послышался ее голос. Едва я успел обернуться, как увидел вращающуюся в воздухе голову Стрикса. Венера очутилась у него за спиной и нанесла стремительный удар стилетами. Поразительная скорость. Пожалуй, сейчас она как минимум на пике ранга Акалит и совсем скоро подрастет до магистра. Справа вынырнули сразу две твари, рванув к Серому. Наш амбал не сплоховал. Взмахнув топором, он одним ударом укоротил по пояс сразу обоих существ. Однако одна из тварей успела резануть Серегу по груди, оставив глубокую царапину. «Твою мать!» — рыкнул Серый. «Осторожнее! Похоже, они ядовиты!» Он рванул на себе рубаху, обнажив мускулистый торс. С первого взгляда было видно, что под кожей расползается зеленоватая сетка яда. Правда, ползла она весьма медленно и с каждой секундой замедлялась еще сильнее. Похоже, регенерация Серого отлично справляется не только с физическими повреждениями, но и с ядами. Леший, чувствуя свою бесполезность, отстранился от меня, выхватил из-за спины дробовик и практически вплотную пальнул в морду новой твари. Существо остановилось, ошалело, посмотрев на обидчика, как бы говоря: «Ты чего творишь, Ирод?» Дробь застряла под кожей твари, не в силах пробить кость. Зато один глаз таки удалось ликвидировать. Леший готовился сделать еще один залп, но мощным ударом ноги Стрикс отправил его в полет. Тварь, заревев, прыгнула сверху на Абсолюта, кувыркающегося по грязи, и зависла в воздухе. Копье Артема прошило бок твари, а через мгновение древко оружия вспыхнуло ярким пламенем, сжигая Стрикса изнутри. Он дергал лапами, неистово ревел, но все было кончено. Остальные твари отпрянули назад, поняв, что с нами не справятся. «Не дайте им уйти!» — рявкнул Леший, вытирая кровь с подбородка. «Заткнись!» — заорал я. «Держать позиции! Венера, стой рядом и никуда не отходи!» Отступление тварей было хитрым маневром. Они хотели заманить нас в ловушку. И нет, я не параноик. Просто я заметил движение на крыше полуразрушенного дома. Там, в тени, пряталось нечто большое. Существо, от которого исходила волна древней, первозданной магии, из-за которой мое звериное чутье просто взбесилось и вопило об опасности. Леший, морщась от боли, поднялся с земли. Его дробовик смотрел в темноту, готовясь выплюнуть новую порцию свинца. Я сомневаюсь, что обычное оружие поможет против того, что прячется наверху. Но пусть попробует. Это лучше, чем бросаться в бой с кинжалами, когда едва стоишь на ногах. Существо шевельнулось. Огромная тень соскользнула с разрушенной стены дома, подняв волну брызг. Тварь была выше обычного человека, с неестественно длинными конечностями и искривленным телом, словно вывернутым наизнанку. Его глаза светились тем же мертвенным светом, что и у Стрикса, но в сотни раз ярче. В его глазах будто бушевал свет давно умершей звезды. «Это вожак!» — прошептала Венера, словно прочитав мои мысли. «Нужно бежать!» Ее голос дрогнул. Вожак издал протяжный вой, от которого лопнули стекла в уцелевших окнах. Стриксы, отступившие было назад, рванули по кругу, беря нас в кольцо. «Все ко мне! Живо!» — крикнул я, активируя доминанту «Тяжкий груз». Сила тяжести увеличилась в 12 раз, мгновенно впечатав в асфальт Стрикс. Послышался хруст ломаемых костей и мерзкий булькающий смех. Венера прижалась ко мне, тяжело дыша. Серый и Артем прикрыли спину. Леший же целился из дробовика в вожака. Вожак поджал лапы и прыгнул. Его движение было настолько стремительным, что я едва успел заметить размытый силуэт, несущийся сквозь ливень. В последний момент я создал каменную пику, на которую тварь налетела на всем ходу. Камень обломился, а вожак, ударившийся о препятствие, нелепо кувыркнулся и приземлился точно на лапы. Лезвие скорби блеснуло в свете молнии. Я использовал все доступные мне усиления тела, а после выскользнул из объятий Венеры. Со свистом сталь рассекла в воздух и врезалась в плоть чудовища. Зловонная жижа, именуемая кровью, брызнула на асфальт и мои руки. Тварь же лишь оскалила обезображенную морду и выбросила мощную волну чистой магической энергии. Полет мой был красив, но недолог. Я впечатался стеной в ближайшие руины, а воздух с хэканьем покинул мои легкие. «Артем! Огненный щит!» — заорал Серый, беря управление отрядом в свои руки. Пламя взметнулось над землей, отсекая плотную волну энергии. Серый, несмотря на яд, поднял топор и ринулся в атаку. Его призрачные слуги рассредоточились по округе и добивали Стрикс, которых я раздавил с помощью гравитации. Вожак замахнулся длинной лапой, метя Серому в голову. Заревев, Серега рубанул прямо по лапе, но перерубить ее не удалось. Вожак Стрикс смял Серого, словно тряпичную куклу. Древко топора ударило моего товарища промеж глаз, и он проскользил лицом по асфальту еще пару метров. Я уже поднимался на ноги, когда Венера очутилась за спиной твари. Ее стилеты двигались с невероятной скоростью, оставляя на теле чудовища глубокие раны. Но, увы, этого было недостаточно для того, чтобы убить вожака. «Тебе конец!» — прошипела Венера, уворачиваясь от когтистой лапы. Пока вожак отвлекся на Венеру, леший с разбегу ушел в подкат и проскользил под ногами твари, нажимая спусковой крючок. «Сила дробовика, падла!» — заорал леший, стреляя прямо в промежность чудовища. «Знаете, как говорят, дуракам везет!» Вот и финт лешего сработал на ура. Дробь раскурочила причиндалы вожака и, судя по всему, перебила артерию. Зловонная кровь брызнула в лицо Лехи, залив его с головы до ног. А в следующее мгновение я очутился рядом и мощным движением срубил голову вожака. Зашипев, существо рассыпалось пеплом, а вместе с ним стали рассыпаться и стриксы, разбросанные по округе. На месте, где стоял вожак, остался лежать леший, покрытый черным пеплом, и фиолетовая жемчужина. Я посмотрел на лезвие скорби, но на нем, увы, даже крови не осталось, лишь сероватый налет. Провел по нему пальцем, и стало ясно, что поглотить доминанты не выйдет. «Любитель трусов трусил бубенцами! Отважно трусил! Вы же знаете сами! В подкат он ушел, как футболист, и выстрелил в яйца? Вот это сюрприз! Стрикс такого явно не ждал, согнулся, как деревце, и в пепле пропал!» Торжественно выкрикнул нараспев Артем и протянул лешему руку. «Не знал, что ты любишь трусы в горошек!» Прыснул со смеху Тёмыч, глядя на кусок ткани, выглядывающий из-под разъеденных штанов. «Какие были, те и надел!» — обиженно буркнул леший. «Понятно», — кивнул Артем. «Значит, отныне ты будешь известен как рядовой стручок». «Чего? С какого хрена я стручок-то?» — возмутился Леха. «А как же? Трусы в горошек! Бежал, сверкая своим стручком. По-моему, все логично». Серый, стоявший рядом, заржал в голос. «Ха-ха-ха-ха! Леха, ну и урыл он тебя! Вернул должок, так сказать! Да пошел он в задницу! Сам он стручак!» Венера подошла и встала рядом со мной, качая головой. «Вроде взрослые дяди, а ведут себя как дети», — тихо сказала она. «И это прекрасно», — улыбнулся я. Дождь постепенно стихал, словно природа тоже выдохнула с облегчением после уничтожения Стрикс. Мы перевели дух и двинули в сторону города Черняховск. Грязь хлюпала под ногами, поднялся ветер, пробирающий до костей. Но мы шли довольные тем, что никто серьезно не пострадал, и это было прекрасно. Центр Черняховска был полностью разрушен. Тут и там валялись обглоданные кости местных жителей, а рядом с домом офицеров красовался разлом 7-го ранга. Красноватый туман тускло светился в ночи, расползаясь во все стороны. Даже стоя поодаль от разлома, можно было ощутить смертельную опасность, таящуюся в нем. Мы переглянулись, и я спросил. «Все готовы?» Ребята кивнули, а Венера взяла меня под руку. Посмотрев на девушку, я увидел широкую улыбку и горящие зеленые глаза. «Чему радуешься?» — спросил я, приподняв бровь. «Знал бы ты, сколько лет я мечтала побывать в аномальной зоне, а уж тем более зачистить разлом!» Выпалила она, прижавшись ко мне, словно маленькая девочка, которой пообещали купить новую куклу. «Венера, это не увеселительная прогулка. В разломе мы запросто можем умереть», — предупредил я, нагнав в голос стали. Но подобный голос она 1000 раз слышала от своего отца, и это ее явно не впечатлило. «Да ладно тебе! Неужели великий Абсолют, одолевший даму Пик и поставивший на колени Китай, не сможет защитить хрупкую девушку?» Игриво произнесла она и потащила меня к разлому. «Ай, хорошо!» Вздохнул я наигранно тяжело и закатил глаза, будто не хотел, чтобы она была рядом. Хотя это вовсе не так. «Но если возникнет хоть малейшая угроза твоей жизни...» «Да-да, ты забросишь меня в пространственный карман, и я буду блуждать в темноте, пока мы не окажемся в безопасном месте», — перебила она меня. В ее словах я услышал самого себя, так как частенько отвечал старшим подобным образом. «Знаешь, я начинаю понимать желание твоего отца спрятать тебя за 7 замками», — сказал я, заглянув ей в глаза. «Боишься, что украдут такое золотце?» — хихикнула она. «Ох, язва!» — улыбнулся я, покачав головой. «Все, идем в разлом. Нужно как можно быстрее его закрыть и возвращаться в Калининград». «Да, я бы не отказался от сухой одежды и долбанных штанов!» — напомнил о себе Леший. «Да ладно тебе! Бегай по аномальной зоне, сверкая задницей, распугивая монстров!» Усмехнулся Артем и тут же получил удар в плечо. «Держи, Лех», — сказал я и протянул ему новый комплект одежды, который тут же стал мокрым, попав под дождь. «Знаете, если бы я в лесу встретил Лешего в коротеньких шортах, я бы перепугался куда больше, чем если бы наткнулся на того же Стрикса», — не унимался Артем до тех пор, пока Леший не снял свои шорты и не запустил их Темычу в лицо. «Фу, скотина! Чё они так воняют?» «Это тебе гостиница от моей задницы!» Рассмеялся Леший, на бегу застегивая пуговицу штанов. «А ну стой, засранец!» Заорал Артем и погнался за Лехой, размахивая копьем. «Обещай, что не сошлешь меня в Хабаровск!» Шепнула мне на ухо Венера, наблюдая за погоней. «А чего так? Понравилось в нашем дурдоме?» — спросил я, не сводя с нее глаз. «С вами весело. Опасно, но весело». «Если будешь хорошо себя вести, выделю для тебя персональную палату с видом на аномальную зону», — кивнул я. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- устроит. Вот и славно. Значит, Я обратил внимание на Артема, который с легкостью догнал Лешего и врезал ему по башке копьем. Леха рухнул как подкошенный, после чего Темыч схватил его за ворот куртки и поволок в нашу сторону. «Все, добегался наш беспризорник!» — торжественно заявил Артем. «Похоже, в разлом мы пойдем уже завтра», — проговорил я, осматриваясь по сторонам в поисках надежного убежища. Увы, поблизости не было ни единой подходящей постройки. Сплошные руины да хибары с прогнившими крышами. А нам нужно согреться, а заодно восстановить силы. Ведь у Лешего манна на нуле. Серому я тоже конкретно просадил батарейку. Только Артем да Венера держатся бодрячком. Но на двух магистров полагаться в зачистке семерки я бы не хотел. Не потому что не доверяю им, просто велика вероятность гибели кого-то из моих друзей. А может, и всех нас вместе взятых. «Прошу всех оставаться на своих местах. Лифт спускается вниз», — официальным тоном произнес я и потянулся к магии земли. Неторопливо мы стали опускаться вниз, а над нами сформировался земляной купол. «Мрачновато тут», — сказал Артем и зажег пламя в руке. «Это ненадолго», — улыбнулся я, продолжая манипуляции. Я активировал модификатор «Темпоральная мутация», подняв уровень магии Земли до 7-го, а после заставил Землю спрессоваться. Почва с хрустом стала уплотняться. Сперва она стала камнем, после прочность поднялась до гранита, а может и бриллианта, если честно, я плох в геологии. Укрепив внешний купол, я принялся обустраивать быт. Сформировал пару каменных диванов, столик, а также в дальнем углу землянки организовал печку. «И на кой нам твоя буржуйка? Дров-то нет!» — упрекнул Артем, доставая из рюкзака банки с тушенкой и мерзейшие галеты. «У тебя, может, и нет, а у меня навалом!» Пожал я плечами и выбросил из пространственного кармана десяток брикетов из спрессованных опилок. «Шульман, чертяка такой, отдал их мне практически даром. Грех было не взять, а когда взял, не мог понять, на кой черт они мне нужны. Хорошо, что подвернулась удачная возможность спалить это барахло». «Запасливый!» — уважительно сказал Серый, подхватил брикеты и принялся топить печку. Землянка вышла совсем небольшой, квадратов 30, но для 5 человек это было более чем достаточно. Пока Серый колдовал с печкой, Артем начал вскрывать тушняк и ссыпать его в котелок. «Ты что делаешь?» — ужаснулся я. «Что-что, жрать готовлю?» — буркнул он. «Венера, родненькая, спасай, иначе этот вечер никто из нас не переживет», — сказал я с улыбкой, заглянув в зеленые глаза. «Понятно. Дочку князя записали в кухарки», — усмехнулась она, закатывая рукава. «Ладно, сейчас что-нибудь сварганим». «Твои слова звучат так, будто ты никогда не готовила», — с опаской сказал Артем, передавая ей ложку и ножик. «А ты думаешь, у меня была необходимость готовить?» — спросила она, начав ведьмовской ритуал, так как на кулинарию это было мало похоже. «Знаешь, пожалуй, пусть лучше Артем приготовит поесть», — подумав, сказал я. «Слишком поздно. Теперь будете есть то, что получится», — улыбнулась Венера, ткнув в мою сторону ложкой. «А ты, зажигалка, сегодня будешь моей походной плитой». «Какой плитой? Вон печка, иди туда и готовь», — возмутился Артем. «Есть хочешь?» — с прищуром спросила она. «Тогда рот на замок и поддай жару», — азартно заявила Венера, высыпая крупу в котелок. «Надеюсь, регенерация спасет меня от верной смерти», — вздохнул Артем и прибавил силу пламени, вырывающегося из рук. Через полчаса быт был налажен. Венера оказалась весьма хороша в готовке. Аромат по землянке летал такой, что даже Леший очнулся. «Опять Тёмыча поджарили?» — спросил он спросонья, принюхиваясь. «Идиот!» — буркнул Артём. Крупяной гуляш со свиными консервами подан. Садитесь. Начала была Венера, но за нее договорил Серый. «Жрать, пожалуйста!» Не прошло и 10 минут, как мы умяли целый котелок. Набив желудки, расселись на каменные диваны, которые неторопливо подвезли нас к печке. Венера положила голову на мое плечо и прикрыла глаза. Жар от ее тела не только согревал, но и... Слева от меня заелозил леший. «Че мы в тишине сидим под землей, как в гробу, ей-богу? Так, ща!» Он поднял палец вверх и полез за пазуху, откуда извлек пространственное кольцо. «Понятия не имею, где он его взял». Направив в артефакт ману, леший материализовал потертую гитару с 5 струнами. «Так-с, изгиб гитары желтый не обещаю, но сейчас что-нибудь слабаю», заявил Леха, поставив одну ногу на диван и положив на нее гитару. По землянке разлилась дребезжащая мелодия, слаще которой я, пожалуй, и не слыхивал. Нет, играл он отвратительно, а пел еще хуже. Однако в данный момент это было настолько к месту, что я даже прикрыл глаза от удовольствия. «Идем в разлом мы с дурачком, и как его зовут? Сергей и нет, Михан и нет, и да, его зовут Артем. Но не расскажем мы о нем. Ай-ай, скотина, глаз чуть не выбил!» Заголосил леший, которому Артем зарядил ложкой прямо в лоб. «А ты не кривляйся и нормальную песню пой!» — пригрозил Тёмыч, положив руку на стоящее рядом копье. «Ах, уболтал!» — вздохнул леший, кашлянул и затянул песню слегка фальшивя. «Наш кошевар отважный проблем нам принесет, но как и было прежде, всех выручит, спасет. Ведь и мы могли подохнуть 1000000 раз. Однако Мишка спас, чтоб я мог продолжить рассказ». Леший сделал длинный проигрыш на гитаре, а после заржал, как умалишенный, и запел новый куплет. «Рядовой свинина, хрю-хрю-хрю, засунь ложку в задницу свою!» «Чертов идиот! Я думал, со смеху лопну!» Слезы сами собой брызнули из глаз. Я видел лишь размытые образы Лешего и Тёмыча, мечущихся по землянке. Они снова дурачились, а мы хохотали так, что даже воздух в легких закончился. Как вдруг...